Глава восьмая. Самый последний раз прошлое. Елая! Блять, зомби, изыди! Я скатился с кровати, увидев над собой перекошенное лицо, из полуоткрытого рта которого капала слюна. Схватил ботинок и запульнул зомби прямо в морду. Бросился к ящику, чтобы выхватить полный П и убить это богопротивное создание. Но чужая ладонь прижала к ящику, блокируя его. Я повернулся и увидел ржущего Алекса. «Тебя, наконец, белочка посетила!» Он ржал, как конь. «Это кто, блядь?» Я указал на перекошенного чувака, который сосредоточенно выплевывал выбитые зубы. Даже это он делал как-то неловко. «Это я, Вася!» Заикаясь, ответил чувак. Я посмотрел на него новыми глазами. Шахтерское тело с трясущимися руками неуверенно стояло, покачиваясь из стороны в сторону. Глаза не хотели фокусироваться, периодически выпадал язык. «Какого хера?» — только и смог сказать я. «Да хотели сюрприз тебе сделать». Алекс прекратил ржать и уже просто улыбался. «Компот с Нобелем эксперимент провели. Запихали войска в человеческое тело для проверки. Как видишь, получилось не очень. А тут еще ты ботинком кидаешься». «Извини, Вася, я не со зла». Я подошел к нему и похлопал по плечу, отчего тот почти упал. Я поддержал его за локоть. «Как оно вообще?» «Очень неудобно», — покачал головой зомба Вася. Я покачал головой тоже. «А что яйцеголовые говорят?» «Нашли его ДНК, сейчас тело выращивают», — охотно пояснил Алекс. «А где они его ДНК взяли?» — удивился я. «В капсуле», — пояснил Васек. «В какой нахрен капсуле?» — удивился я. «Да в этой, как ее, памятной», — наморщил лоб друг. «Это что за капсула такая?» «Памятная», — выдал Вася и пальцем запихал язык обратно в рот. «Вот сейчас все объяснил», — похвалил я его и повернулся к Алексу. «А поточнее?» «Да когда Васю того компьютеризировали, то капсулу с его ДНК положили в криогенный спецотсек, напрямую подключенный к двигателю. Она там и хранилась больше 1000 лет. А Вася про нее забыл. А я, когда гипер чинил, то нашел этот холодильник». «Нифига себе!» — восхитился я. «Так мы чё, Жухов возродить теперь сможем?» «Не готов говорить за всю расу, но док сказал, что Василия они точно воссоздадут». «Крутяк! Поздравлямба!» Я в порыве радости стукнул Васю по плечу. У того подкосились ноги, и он рухнул на пол и потерял сознание. «Упс! Алекс, помогите, надо его к Нобелю оттащить». Сдав зомби Васю недовольно кудахтающему Нобелю, мы поспешили ретироваться из медотсека. «Ты нахрена меня разбудил вообще?» — спросил я друга. «Вчера мы немножко посидели, отмечая успех нашего мероприятия. А сегодня я хотел поспать чуть подольше, но, видно, не судьба». «Пока ты спишь, враг качается», — глубокомысленно произнес Алекс, подняв указательный палец. «Между прочим, группа «Браво» уже качается, а командир спит. Не надо так». Я вздохнул. «А он прав. Нужно переодеваться. Ведь теперь у меня есть свой персональный данж». За полумертвый авианосец, населенный зеленым отребьем, пришлось долго и упорно воевать в тесноте коридоров, которые то и дело сменялось просторными пустотами ангаров. Из-за того, что Фант, Кот и Алекс были на платформе, а Бонд рулил буксиром, мы высадились на корабль в неполном составе. Клоун с овцой шли впереди, я и Тоби изображали вторую линию. Пакля проводила разведку и диверсии, пацифист Пухлык скучал позади. Орки не просили пощады, яростно рубясь в узких коридорах и бесстрашно бросаясь на нас, паля из всех стволов. То и дело в бой вступали свежие силы. Откуда-то из боковых коридоров выбегала новая волна орков. Мелкие же гоблины предпочитали разбегаться, если рядом не было старших товарищей. Медленно, но верно мы шли к своей цели. Однако на каждом перекрестке нас поджидали новые силы. Выручало нас то, что на борту были исключительно зеленые, Ни рыцарей, ни тем более медуз мы не встретили. Добравшись до знакомого командного мостика, я разблокировал дверь, предусмотрительно закрытую мной при уходе. Коды остались старые, поэтому это было несложно. Можно было не высаживаться на борт, ксеносов в рубке не было. Я понял это уже потому, что при нашем приближении никто не стрелял. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Подойдя к терминалу, я запустил тестовую прогонку всех систем. Диагностика началась, и я кинул мостик взглядом. Трупы зеленых так и валялись на полу, нещадно воняя. Потеки нашей крови тоже были на месте. Вон там валялся Алекс, а тут сидел однорукий я. Все так же неполная надпись «Спящий» на внутренней поверхности двери. Ничего, все почистим и починим. Мои бойцы заняли оборону. Зарещал терминал, подсчитывающий повреждения. С прошлого раза ничего не изменилось. Множественные повреждения маршевого двигателя, гиперпереход невозможен, повреждения электронных систем, повреждения навигационных систем, защитные системы не функционируют. Остаток аварийного энергоснабжения 4%. М-да. «Бонд, отцепляй платформу, цепляй корабль. Алекс, перебирайтесь на буксир». «Слышь, командир, мы тут с Бондом перетерли», — осторожно начал Алекс. «Что?» «Да как-то жалко платформу кидать. Вон она как себя показала. А повреждения устраним рано или поздно. Бабло побеждает зло». Я задумался. Честно говоря, я не ожидал такой потрясающей эффективности от старушки. То, что она продемонстрировала сегодня, превзошло мои самые радужные ожидания. Хотя моей целью был именно не спящий, но в нашей непростой ситуации такой некислый калибр будет убойным аргументом в любых переговорах. Дело только в деньгах. Я быстро просмотрел счет. Да уж, не густо. После покупки кораблей, очередного оборудования и запчастей... Личный баланс — 912 825 кредитов. Общий баланс — 2 658 589 кредитов. И выкидывать 1 миллион просто так тоже жалко. Нет, я на это рассчитывал, прикинув стоимость авианосца, но, блин, главный калибр линкора. Бонд, что скажешь? Ну, теоретически я могу прицепить авианосец сзади, не оцепляя платформу спереди. Увеличится время разгона и время пребывания в гипере. А так должно получиться. Главное, чтобы нас никто на разгоне не поймал. «Действуй», — разрешил я. Моя внутренняя жаба довольно квакнула. И на разгоне нас никто не поймал. «Гоблин, обдумай. С перебежчиками обращение еще лучше. Им выдается усиленный паёк, и по желанию их устраивают на работу по специальности. Поднимайте руки и следуйте к ходовому мостику. Там вас встретят». Звучал из внешних динамиков хорошо поставленный голос Алекса. «Друг, вставайся, приходи на нашу сторону. Будешь кушать белый булка и иметь хорошую жена. Поднимай руки и иди к капитанский мостик, однако». Вторил ему голос Тоби, восторженно смаковавшие слово «булка» и «жена». «Бей воина козла, рожа просит кирпича. Большие глупые орки принуждают вас к бессмысленному сопротивлению. Поднимайте руки и следуйте к ходовому мостику. Там вас встретят». Опять сменилась пластинка на лозунг от Алекса. Где-то в 7-м кругу ада тихо плакал рейхмистер народного просвещения и пропаганды Пауль Йозеф Геббельс. «Скажи, круто я придумал?» — радовался ниндзя, постоянно прыгая туда-сюда, заглядывая в самые укромные уголки в поисках спрятавшихся зеленокожих. «Слушай, хватит мельтешить, у меня голова от тебя кружится». Я медленно шел по коридору неспящего, прочесывая свой сектор. В напарнике я за каким-то хреном взял себе Алекса. Громкоговоритель выдал очередной перл от Алекса. «Мы идем вдоль тлеющих пожарищ по дорогам бедствия и войны. Приходи и ты к нам в полк, товарищ, если любишь родину, как мы. Поднимайте руки и следуйте к ходовому мостику. Там вас встретят». Я изобразил фейспалм. «Ты когда успел всю эту агит-машину запустить?» «Так вчера же ж», — радостно сказал товарищ. «Так вчера же мы вместе бухали», — удивился я. Но я оказался покрепче, да и пил помедленнее, чем вы с клоуном. Так что, когда вас вырубило, меня посетила идея. Перед нами выскочили два гоблина. Увидели нас и присели от испуга, задрав руки вверх. «Не стреляйте, мы же сдаваться!» Я кивнул стволом полного П в направлении рубки. «Проходите!» Они бочком проскользнули мимо нас и со всех ног припустили в направлении рубки. «Работает, Джеш!» — похвастался Алекс. «Работает!» — согласился я и пошел дальше. Следующие три красные точки, выскочившие из-за угла, оказались орками. Увидев нас, они радостно заорали и бросились на нас, размахивая огромными тесаками. Два выстрела из полного П прибили двоих. Алекс обезглавил третьего. «Ничему их жизнь не учит», — сокрушенно сказал друг, вытирая потрошитель о грязные штаны убитого орка. «А ведь могли бы набрать гвардию, как его в этом... Как его? А, в Мордоре!» «Те вроде не зеленые были». Мне тоже что-то вспомнилось. В коридоре показались еще пятеро гоблинов. «Наши не хотят воевать. Наши хотят полка и жена», — пронзительно завизжал один из них, высокий, тощий, как жердь, еще и одноглазый в придачу. «Проходите», — кивнул Алекс. «Будет вам и полка, и жена». Гоблины цепочкой, вжав голову в плечи, последовали в указанном направлении, но самый говорливый в последний момент обернулся. «Босса, а что такое полка?» Алекс заржал. «В рубке вас ждет ваш варбос Тоби. Он вам все расскажет и покажет». Гоблин помялся, но все же спросил. «А это не больно?» «Какой умный гоблин!» — восхитился Алекс. «Тебя как зовут, умник?» «Моя великий ужасный!» — гордо ответил зеленый и даже немного выпрямился. «Херасе! Годвин, это ты?» — он задумался и поправился. «Не, не катит. Будешь Мудвином. Иди уже, одноглазый, я тебя запомнил». Тот опять в страхе скукожился и рванул за своими собратьями. Неделю, день за днем, мы выколупывали зеленожопых из укрытий. Шутка ли? Почти 2 километра длиной, шириной в самой толстой части 800 метров и высотой 450, корабль внешне напоминал гигантский хот-дог. Очень опасный хот-дог в прошлом и очень пожеванный сейчас. Тяжелый авианосец неспящий относился к типу «Свобода». Построен был 5 лет назад на верфях Элизиума, промышленного мира человеческого содружества. Конструкторы слегка усовершенствовали корабль, зная, что он будет перевозить ковчег, бесценное творение Вселенной 13. Броня у него была толще, генератор щитов и двигатели мощнее, орудийные башни ПВО были натыканы плотнее. В свои лучшие времена он нес на себе 6 эскадрилий истребителей. Это 192 очень неплохих агрегата типа «Молния 5Х», которые, без сомнений, геройски погибли в последнем бою. Хотя в результате наших исследований мы обнаружили 4 практически целые молнии, находясь в момент боя в ремонтных боксах глубоко под летной палубой и пережившие своих пилотов. Осталось теперь только выковырять корабли оттуда, отремонтировав перекошенные шахты ремонтных лифтов и разбитую взлетную палубу, куда пришелся залп 2-го ударного, расчистивший плацдарм для десанта. Сегодня у нас было посвящение в пионеры, в смысле в подаваны, да что ж такое. Зеленокожая братва вступала в превозмогатели. По этому случаю я даже попросил Нобеля пересадить меня в нормальное тело старшего офицера космодесанта. 2-метровый я в эффектной броне размещался за неимением бронюка в раздолбанном десантном боте, обозревая орлиным взором построившиеся передо мной коробочки из гоблинов. 644 зеленожопых бойца переминались с ноги на ногу, зыркая по сторонам. 32 сторожила в наглаженных, как бритва, клёшах и залихватски сдвинутых на затылок бескозырках внимательно смотрели за порядком, тут и там раздавая подзатыльники. Тоби стоял рядом в парадном плаще с расстегнутой кобурой, держа в 2 руках свое новое сокровище. Гадский Алекс подколол его насчет нитру комиссара, потому что у него маузера не было, а БФГ тогда еще не изобрели. Тоби был бы не Тоби, если бы не задолбал Алекса и Компота, которые соорудили ему этот самый маузер, восстановленный Алексом по памяти и воссозданный гением профессора. Ну и что, что стрелял он плазмой? Зато он был большой и черный. Я прочистил горло. «Товарищи гоблины, я как командир наемного подразделения «Превозмогатели» рад приветствовать вас в наших рядах. Сейчас вы принесете присягу нашему доблестному подразделению и мне лично в лице, мэн, моего заместителя по связям с ксеносами, Варбосу, Зеленому Ужасу и грозе всех врагов кровавому извращенцу Тоби». Последнее слово я проорал на манер конферансье и стукнул малого по спине, чтобы тот оторвался, наконец, от Маузера. Извра его от неожиданности выронил, но стоящая за моей спиной овечка ловко подхватила, засунула гоблину в кобуру, попутно отвесив легкий подзатыльник. Тоби испуганно на нее зыркнул, но взял себя в руки и улыбнулся народу. «И моему заместителю по стратегическому направлению смеха-панорама Алексу Вагановичу Петросяну!» «Очень, блядь, смешно!» — прошипел Алекс, но, тем не менее, приветственно помахал рукой. «А я, с вашего позволения, откланяюсь, если у вас нет ко мне вопросов!» — автоматически протартурил я, собираясь спрыгнуть на землю. «А можно нам еще полку? Жена, можно пока не надо!» — раздался голос из первых рядов. Я остановился, прищурился и разглядел одноглазого Мудвина. Ухмыльнулся и похлопал Алекса по плечу. «Все вопросы к господину Петросяну!» — и прошептал другу на ухо. «Мы в ответе за тех, кого приручили, не?» Алекс молча почесал глаз средним пальцем руки. Я хмыкнул и спрыгнул на землю. Текст присяги придумал Алекс. Вот он пусть и развлекается. А у меня еще дела. Эти 600 нужно как-то прокормить, одеть и выдрессировать. Пока они занимались только одним делом — драили авианосец и стаскивали все найденное оружие и доспехи в одну кучу, где их сортировало несколько дедов из гоблинов под присмотром завхоза Фанта. Странно, но мы не нашли на борту ни одного тела серых рыцарей, а ведь я сам лично выкосил парочку в тот злополучный день. Видимо, кто-то их утащил. А вот тела наших космодесантников валялись нетронутые, оружие их практически все пропало, но сами экзоскелеты не тронули, видимо, не найдя им применения. Почти 400 подлежало восстановлению, остальные сгодятся на запчасти. Тела погибших космодесантов мы торжественно кремировали и прах рассеяли в космосе. Я был благодарен за их жертву, и чего греха таить за их снарягу. В нашем нелегком положении брезговать было не с руки. Весь мой план полетел к черту. Изначально я хотел толкнуть авианосец по-быстренькому, как почти не бдитый, совсем не крашеный, миллионов за 10. Эта сумма мне казалась более чем реальной, тем более что стоимость такого нового неизвестна просто потому, что они не продавались на свободном рынке. Из того, что я видел на межгалактической барахолке, корабли плюс-минус такого типа в рабочем состоянии торговались в совсем небольших количествах, начиная от 50 миллионов. Так что я обоснованно предполагал, что за 10 лямов он улетит аж бегом. А на эти деньги можно было либо защитить дыню, либо купить рабочее судно побольше и свалить в туман. Но когда я целую неделю проходил по его коридорам, работая дератизатором, я как-то прикипел к нему душой. И, между прочим, поинтересовался компетентным мнением нашей научно-технической группы. По самым скромным прикидкам, восстановление авианосца до рабочего состояния встанет мне от 40 до 80 миллионов в зависимости от конечного результата. Это без стоимости авиакрыла. Ах да, еще же мы притащили назад нашу платформу, которую Алекс также захотел восстановить. И вся команда его поддержала. Да, честно говоря, я не сильно сопротивлялся, вспоминая ее потрясающую боевую эффективность. Поэтому плюс еще 10 миллионов, в лучшем случае. «Какая боль, какая боль! Аргентина-Ямайка 5-0!» — всплыла у меня в голове дурацкая песенка. За мной неслышно спрыгнула моя тень. Овечка придержала меня за руку, пристала на цыпочки и прошептала в ухо. «Илай, не меняй тело, пожалуйста. Тот, как его, Газпромбайкер, не миленький». Я с интересом посмотрел на нее, удивившись. «Фига себе! А это тело, значит, миленькое?» Она внезапно покраснела и опустила глаза. «А это тело сексуальное». «Блядь!»